Невеста трех женихов. Испанская сказка. У одного человека была дочь. Девушка была хороша, как солнце, но своенравна, как горный ветер. Однажды отец работал в саду. Отворилась калитка, и трое юношей, один красивее другого, вступили в сад и сказали: «Твоя дочь прекрасна, как солнце. Мы просим ее руки». «Она своенравна, как ветер. Надо спросить ее согласия». И скрылся в доме, а юноши остались ждать у калитки. Придя к дочери, отец сказал: «Трое юношей, один красивее другого, просят твоей руки». Дочь посмотрела в окошко и увидала, что отец сказал правду. Таких красавцев она еще не встречала. Улыбнувшись, ответила: «Все трое мне по душе. Согласна выйти за любого из них, но пойми, мне нужны все трое». И сколько отец не спорил, повторяла одно и то же: «Пойми, мне нужны все трое». Несчастный старик не знал, что ответить юношам. Он долго думал, наконец вышел и сказал женихам: «Моя дочь хороша, как солнце, но своенравна, как горный ветер. Ей нужны все трое. Но не может же она выйти замуж за троих. Послушайтесь моего совета, отправляйтесь в чужие земли, далекие страны, ищите там свое счастье». Юноши переглянулись, а отец объяснил: «Ищите в далеких странах для своей невесты самый лучший, самый редкий подарок, какого нет нигде на свете. И тот, кто найдет его, станет мужем моей дочери». Женихи молча поклонились и вышли. В тот же день они покинули берега Испании и отправились в чужие земли и далекие страны на поиски своего счастья. Каждый ехал своим путем, но ни один не нашел для невесты подарка, какого нет нигде на свете. Долго скитались они по бурным морям, ни одну пару туфель изорвали об острые камни, бродя по чужим дорогам. Печаль окутала их сердца, но не погасила надежды. И вот однажды первый жених встретил дряхлого старика. «Здравствуй, юноша! Не хочешь ли ты купить зеркальце?» Зеркальце было маленьким, и юноша, громко засмеявшись, ответил: «Такое зеркальце мне ни к чему. Я ищу для невесты подарок, какого нет нигде на свете». Старик улыбнулся: «Ты нашел его, сынок? Это зеркальце непростое. В любую минуту ты можешь увидеть в нем того, кого пожелаешь». Юноша очень обрадовался, взял зеркальце и отдал за него старику все свои деньги. Вскоре второй жених встретился с тем же странником. «Не нужен ли тебе пузырек с бальзамом?» «Мне бальзам ни к чему. Я ищу для невесты подарок, которого нет нигде на целом свете». Но и бальзам оказался не простым, а чудесным. Старик объяснил юноше, что этим бальзамом можно не только заживлять раны, но и воскрешать мертвых. Обрадованный юноша взял пузырек с бальзамом и отдал за него старику все свои деньги. Третий жених, не найдя ничего, печально бродил по берегу моря и думал уже броситься со скалы в морскую бездну, как вдруг увидал, что по волнам плывет большой ящик. Ящик приблизился к берегу, в нем открылась маленькая дверца, и из нее один за другим стали выходить люди. Их было такое множество, что юноша не мог сосчитать. Последним вышел старик, поклонился жениху и сказал: «Юноша, не хочешь ли ты купить мой ящик?» «Ха! Он годен лишь на дрова. А я ищу для невесты подарок, которого нет нигде на свете. В таком случае лучше этого ящика ты ничего не найдешь. Мой ящик плавает по волнам, летает по воздуху, сам бежит по земле и не успеет камень, брошенный волной, достигнуть морского дна, как ящик перенесет тебя и твоих друзей, куда ты только ему прикажешь. Они сговорились. Юноша отдал старику все свои деньги и стал хозяином волшебного ящика. Не успело солнце трижды подняться на полдень, как трое юношей встретились. Я нашел чудесный подарок, какого нет нигде на свете! Воскликнул радостно первый жених и показал свое зеркальце. Мой подарок еще чудеснее! Сказал второй и достал пузырек с волшебным бальзамом. Я думаю, что вы оба уступите первенство моему подарку. Хвастливо сказал третий и указал на большой ящик, качавшийся на волнах у самого берега. Стали юноши спорить, и каждый настаивал, что его подарок самый лучший, самый редкий, лучше его нет на свете. Наконец первый жених воскликнул. Испытайте мой подарок на деле. Взгляните в зеркальце, и вы увидите девушку, прекрасную, как солнце, и своенравную, как горный ветер. Все трое взглянули в зеркальце и в ужасе отшатнулись. Невеста трех женихов лежала на постели без движения и без дыхания. Она мертва! Воскликнул в отчаянии первый юноша и заплакал. Не плачь, мой бальзам оживит ее. Мы опоздали. Пока мы доберемся до берегов Испании, ее уже похоронят, и никакой бальзам не спасет ее. Мы будем там раньше, чем сядет солнце. Поспешим же к морю. Нас всех доставит на родину мой чудесный корабль. Все трое, позабыв о недавнем споре, помчались к морскому берегу. Вбежали в ящик, дверца захлопнулась, жжу, и чудесный ящик взвился в воздух. Не успело сесть солнце, а юноши все трое уже стояли у знакомой калитки. Старик-отец выбежал им навстречу и, плача, объявил женихам, что они пришли слишком поздно. Но юноши смело вошли в дом, где лежала без движения и дыхания невеста трех женихов. Только окропили ее губы чудесным бальзамом, девушка улыбнулась и встала. Радость юношей была беспредельна. А девушка подошла к отцу, обняла его и сказала. «Вот видишь, отец, я была права. Мне были нужны все трое. И все трое мне пригодились. Если бы не они, не пришлось бы мне снова увидеть солнце, а тебе обнимать меня сегодня. А теперь дай мне год сроку, и я выберу одного из трех женихов и назову его своим мужем. А другие двое пускай не сердятся на меня. Ну, не могу же я быть невестой трех женихов. К тому же в нашем селении немало красивых девушек, и они без труда найдут себе невесту». Прошел год, прошла зима, в горах опять зацвел миндаль, а в селении, где жили отец со своей дочерью, сыграли сразу три веселых свадьбы. Которого же из трех братьев выбрала себе в мужья невеста? Угадайте сами!